Полночная и Глефа начали использовать свои копья, чтобы стрелять в квинджетов и пантер. Остальные солдаты тоже начали стрелять в них. «Эти мелкие засранцы открыли по нам огонь», — нахмурился Уорд. «Успокойся, я отправил их в зеркальное измерение еще до того, как они попали в нас. А ты был тем, кто решил посмотреть шоу. Не стоит сейчас вмешиваться, потому что тебя что-то раздражает». Рион спокойно потягивала чай. «В твоих словах есть смысл, но обычно я уничтожаю все, что меня раздражает. Что толку в великой силе, если ты ее не используешь?» «Хаэм?» Уорд поднял голову и посмотрел в определенном направлении, прежде чем улыбнуться. «Что такое?» — спросила его Рион. «Танос идет, и у него остальные камни». Уорд ухмыляется как сумасшедший. Древняя быстро использовала свой камень времени, чтобы заглянуть в будущее. Она наблюдала предстоящие события несколько минут, затем быстро вернулась к реальности и чуть не свернула себе шею от того, как быстро она повернулась к Уорду. Последний рассмеялся над ее шокированным выражением лица. Она открыто смотрела на него, что-то интересное увидела. Рассмеялся он ей в лицо. «Ты, что, как?» Рион была крайне озадачена, поэтому она подняла одну руку, потирая лоб. Она стонала и ругалась. Можно было практически услышать, как у нее болит голова. «Даже не знаю из вас злодей. Мне жаль его». Она покрылась холодным потом. «Как много ты увидела?» — с любопытством спросил Уорд. «Я остановилась на 10 тысячах, и все они были сражены очень жестоко и несправедливо». Она бросила на него взгляд. «В войне нет ничего красивого, и кто сказал, что я буду сражаться честно? Справедливая битва – это для заблуждающихся людей с моралью или каким-то глупым чувством праведности». Уорд посмотрел на нее как на дуру, что ее очень разозлило. «Честно, это мягко сказано. Вы самый, что ни на есть, мошенник». Древняя в самом деле завидовала. «Кто-то завидует», — сказал Уорд певучим тоном, разозлив ее еще больше. «Само собой, я старше вас на много веков, но вы превосходите меня во всем, и все из-за ваших глупых читов», — сердито проворчала она. «Жизнь несправедлива, смирись с этим. И разве ты не должна радоваться? С таким сильной мной земля под хорошей защитой, и нам обоим тысячелетия. Хотя, кто из нас старше, еще можно поспорить». Вздох. «Как же я вас ненавижу. В любом случае, давайте прекратим этот разговор и посмотрим, как они сражаются». Рион собиралась взять свой чай, но потом посмотрела на мои напитки и вместо этого схватила дорогую бутылку медовухи. «Точно, я забыл, что она кельтская. Ей более 700 лет. В те времена люди любили медовуху, особенно кельты и викинги. Конечно, они пили пиво и вино, но медовуха была их любимым напитком». Она начала прихлебывать из бутылки. «Боже, как мне этого не хватало. Я не пила алкоголь 400 лет, не считая временной петли». «Точно, я проигнорирую это. Никакого алкоголя в течение 400 лет. Я уважаю выбор другого человека, но не всегда его понимаю, да и не хочу понимать. За наше здоровье». Я беру бутылку виски и чокаюсь с Рион. «Мо, спусти их», — крикнула ему полночная. «Не указывай мне, что делать», — рыкнул он в ответ, но все же использовал свой телекинез, чтобы заставить их упасть. Квинтеты и механические пантеры начали падать. Он тянул их вниз. «Что за черт?» — крикнула Дейзи. «Это что, какая-то хрень из «Звездных войн»? Я их все еще не досмотрел». Кэп держался за свою дорогую жизнь. «Откуда ты вообще об этом знаешь? Не стоит недооценивать силу», — выкрикнул Питер. «Парень, если ты выдашь еще одну отсылку на поп-культуру, я тебя отшлепаю», — прокричал Старк через свой андроидный костюм. «К черту это, прикройте меня». Дейзи спрыгнула с квинджета и начала пикировать вниз. «Черт возьми». Остальные принялись блокировать направленные на нее атаки и начали прикрывать ее огнем. «Получите». Дейзи собрала в руке множество вибраций, и как только она приземлилась на землю, произошло землетрясение силой 7 баллов. Она заставила землю накрениться и разверзнуться, вынудив Черный Орден разрушить свой строй. Она также убила многих их ворчунов. «Мстители, к бою!» — Кэп произнес свою фирменную фразу. «Ебамби!» — выкрикнул Т'Чалла. «Ебамби!» — ответили хором воины Ваканды. 5 минут спустя. «Ва-а-а!» — Человека-паука отбросило в одну из скал. «Это нехорошо!» — Старк начал обстреливать их лазерными лучами. Большинство его ботов были уничтожены. «И это все, на что способна Земля? Какое разочарование!» — насмехался Мо над мстителями. Обсидиан просто прорвался сквозь их войска. Механические пантеры были разорваны на части. Они могут недолго отбиваются от их дальнобойных атак, но сразу после этого их уничтожают. держать строй, 00 кричит Т'Чалла. Обычные солдаты и механические пантеры сражались с их армией, как мстители вели битву с орденом. Битву, которую они проигрывали. Извините, я опоздал. Вижн Старк начинает приземляться с неба, взрывая все вокруг. Вовремя, кричит Роудс. А ты попробуй притащить сюда эту штуку за такое короткое время. Вижн указал на гигантский геликарриер позади него. Он был такого же размера, как и старый геликарриер щита, за исключением нескольких серьезных модификаций. Закончил работу? Спросил Старк. Да, все готово и полностью заряжено. Я рассчитал время, Вижн немного позлорадствовал, сбив с толку остальных. Хорошо, приготовься стрелять, всем отступить. Многие были озадачены этим, но сделали, как было сказано. Тони, какого черта? Как раз когда Кэп собирался закончить свое предложение, из геликарриера раздался громкий механический шум. Передняя часть начала отделяться, и гигантский ствол начал выдвигаться из открытой секции. Понемногу, шаг за шагом, пока гигантская пушка не нацелилась на Черный Орден. Но это было еще не все. Наномашины начали распространяться от задней части ствола к передней, покрывая его и создавая странные футуристические конструкции. «Скажите здрасте моему другу!» — кричит Вижн как сумасшедший. «Получите, ублюдки!» Пушка, сделанная и заряженная материалами из темного измерения. Пока Орден отвлекался на пушку и слова Вижна, пушка делала последние приготовления к выстрелу. Они увидели лишь яркий фиолетовый свет, исходящий изнутри ствола. «Мо, защи!» Полночная попыталась крикнуть, но было слишком поздно. Яркий фиолетовый свет поглотил Черный Орден. Это был взрыв такой силы, что он пробил земную кору, верхнюю мантию и оставил дыру глубиной около 200 км. «Достали? Шутишь? Это точно их убило. Будем надеяться, потому что если нет, то у нас большие проблемы. Не может быть». Люди на поверхности слышали звуки, доносящиеся из отверстия. Кто-то поднимался. «Все. Приготовить взрывчатку и бросить ее в дыру», — крикнул Кэп. Каждый солдат бросил свою взрывчатку в дыру. Так же поступили и оставшиеся несколько роботов Железного Человека. Бум! Взрыв снова потряс землю. Но сразу после этого Черный Орден вылез из дыры. Черт, забыл об этом. Парень с телекинезом, вероятно, поставил вокруг них какой-то барьер, и они использовали взрыв, чтобы выбраться из дыры. Роудс посмотрел на них, готовые к атаке или защите в любой момент. Все они были изрядно потрепаны. На их бронях не хватало заплаток, и они истекали кровью. Как вы посмели? Полночная приготовила свое копье, чтобы снова атаковать их, но... Бум! В 2 километрах от них на одной из гор раздался взрыв. Теперь то что? Пожаловался Старк. Рев. Гигантский зеленый монстр вырвался из обрушившейся пещеры. А во, это Халк, все это время он был здесь. Халк посмотрел на них. Вы разбудили Халка. Халк разорвать вас на части. Мстители начали паниковать, пока Старк во всем своем великолепии не приказал Железному Легиону указать пальцем на Черный Орден. Они виноваты. Прозвучал его голос через каждую броню Железного Легиона. Роудс быстро ответил, да, они такие же, как пришельцы из Нью-Йорка. «Ты поможешь нам их уничтожить?» — спросил Кэп у Халка. «Умри!» Черный Орден и их армия начали стрелять в Халка. Ему больше не нужна была причина. Он подпрыгнул в воздух, приземлился в центре их армии рядом с Черным Орденом и начал разрывать их на части. «Какое неожиданное совпадение! Ты выбрала именно это место для приземления. Прямо там, где Халк дремал. Да, обычное совпадение. Но ты уже знаешь это, не так ли?» Рион ухмыльнулась в ответ. «Эта игра между нами забавляла, поскольку мы оба способны видеть будущее. Мы делаем определенные вещи, чтобы выйти за рамки этого. С моим участием, временная линия превратилась в ад, поэтому Рион вносила в нее изменения. Например, я видел будущее, где она ставит ловушку на входе в свою дверь, и я избежал ее. Она увидела это будущее и изменила ловушку так, чтобы она висела на потолке. Иногда мы проводим спарринги, используя лишь основные заклинания древних, но в бою мы используем наше видение будущее. Это весело, интересно и больно одновременно. Возможно, именно она поместила сюда Халка. 10 минут спустя. Все тяжело дышали. «Сдавайтесь, мы победили», — крикнул Кэп. Благодаря вмешательству Халка, им удалось очистить всю их армию, кроме Черного Ордена. «Вы проиграли», — сказал Старк через одного из роботов. «Правда?» Они услышали голос над собой, прежде чем фиолетовый свет засиял перед Мстителями, отбрасывая их назад. «Отец, Черный Орден преклонил колени. Я очень разочарован вами. Вы, мои самые сильные солдаты. Подумать только, что вы так долго возитесь с этими слабаками. Черный орден опустил головы. После того, как все закончится, вы будете дисциплинированы. А теперь прикончите их, скомандовал Танос. Черный орден приготовился к атаке, но замер, когда по полю боя разнесся леденящий душу голос. Хакай. Глава 127. Прибытие Таноса. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/лицпанда. Хакай. Холодный голос разнесся по полю боя. Черный орден, армия позади них, и мертвые, и живые распадаются на фиолетовые огни. Силовой камень ярко засветился. На долю секунды колени Таноса подкосились от удара. Кто ты? Танос смотрит на Уорда. Уорд, как всегда, кричит Скай, увидев его. Уорд закатывает глаза, серьезно, она делает это каждый раз. Оригинальный Уорд был одержим тобой, преследовал тебя и пытался убить твоих друзей. Смирись с этим. Ты убил мою армию? Спросил Танос, с удивительным безразличием. Похоже, они тебя не так уж сильно волнуют, лениво сказал Уорд, засунув руки в карманы. Они погибли ради великой цели. В этом нет ничего постыдного. Так где же камни? Три камня в его перчатке засветились, усиливая его устрашающий эффект. Остальные сделали шаг назад из-за ауры, которую он исключал. Я уничтожил их всех. Похоже, твой план провалился, насмешливо сказал Уорд, заставив глаза Таноса расшириться. Лжешь. Камень силы засветился, и он ударил кулаком по воздуху перед собой. Фиолетовая ударная волна приближалась к Уорду с невероятной скоростью. Уорд увидел атаку и ухмыльнулся. Гримуар бесконечности. Перед ним материализовалась книга. На обложке было три камня и три пустых места. Она имела форму пентаграммы с прорезью в каждой точке и посередине. Книга выпустила собственную ударную волну и отменила атаку противника. А, Танос был удивлен, увидев камни на книге. Нравится, это камни, которые я создал после изучения оригиналов и их последующего уничтожения. Снова продолжает насмехаться над Таносом Уорд. Танос прищурился, уставившись на книгу. Даже если они поддельные, они все еще работают. Похоже, мне придется снять их с твоего трупа, усмехнулся он, даже не пытаясь скрыть злобу в своем голосе. Чертов идиот, эти камни связаны с моей жизнью. Если я умру, они исчезнут вместе со мной, Уорд усмехнулся про себя. Думаешь, сумеешь меня одолеть? Я отпинаю тебя так сильно, что ты вернешься в прошлое и увидишь, как бросила тебя твоя мать. Уорд показал ему палец, не заботясь о том, насколько незрелым он кажется. Как ты смеешь, я вечен. Камни на его перчатке засверкали, а пространство вокруг него начало искажаться лишь от одной силы, которую он излучал. Ты уверен, что хочешь продолжать? Чем больше изменения, тем больше нагрузка повреждения. Камни не предназначены для использования смертными. Если отдашь их мне, я сохраню тебе жизнь. Уорд даже не воспринимал его всерьез. Я рожден от вечных, глупец. Я не умру. В КВМ Танос, вечный. Может, ты и родился от вечных, но ты не один из них. Длительная продолжительность жизни не делает тебя бессмертным. Я буду наслаждаться тем, как избиваю тебя. Уорд поднял руку, и книга засветилась как раз в тот момент, когда он собирался атаковать. Танос, раздался громкий и неприятный голос по всему полю боя. Вздох. Разумеется, он явился, вздохнул Уорд, прикрывая лицо рукой. Тор спустился с неба. Молния покрывала его тело. В руках он держал грамсекиру. Как он вообще успел вовремя достать топор? Размышлял Уорд, наблюдая, как Тор обрушивает свою секиру на перчатку. Удар вызвал волну, которая отбросила остальных. Космический корабль прилетел с того же направления, что и Тор. Он быстро приземлился. Из него вышла четверка воинов вместе со стражами галактики. Где Гамора? Клинт направил свой пистолет на Таноса, который оттолкнул Тора. Он даже не вздрогнул, когда Тор пролетел мимо него. Танос просто посмотрел на него с жалостью. Ее больше нет. Где Гамора? Закричал Питер. Слезы текли по его лицу. Он пожертвовал ею, чтобы получить камень души. Довольно холодно, как по мне. Кстати, спасибо, что достал его для меня, сказал Уорд это беззаботно, совсем не улавливая настроение. Нет, нет, нет, нет, я убью тебя, закричал Питер на Таноса, направляя на него пистолет. Но опять кто-то его перебил. Бум-бум-бум. Что-то пробило звуковой барьер сверху. Разноцветная фигура врезалась в землю. Капитан Марвел прибыла. Окей, это уже смешно. Какого черта? Это не какая-то светская тусовка. Какого черта люди продолжают пребывать? Уорд потирал лоб. черту, он достал свой телефон. Йо-Хила, здесь куча народа собралось, включая Таноса и Тора, и все мы собираемся сразиться. Хочешь присоединиться к веселью? Уорд звонил по телефону в разгар войны, не заботясь ни о чем на свете. Он злился на всех присутствующих за то, что они относятся к нему как к человеку ниже его. «Извини, я занята уничтожением звездной системы в далекой-далекой галактике. Мне понадобится час, чтобы закончить. Но если тебе понадобится помощь, ты можешь открыть портал, и я тут же приду». Как только голос Хилы прозвучал в трубке, Тор задрожал и начал растирать руки, чтобы избавиться от мурашек. Уорд усмехнулся, увидев это. «Нет, я с ними справлюсь. Просто хотел узнать, не хочешь ли ты присоединиться? Нет просила напомнить тебе о следующем воскресенье. Она готовит хороший ужин, и я советую тебе прийти. Она может быть довольно злопамятной в таких делах. Скажи ей, что я приду», – ворчит Хила, вешая трубку. У нее был такой голос, словно что-то ударило ее о землю. «Рад, что ей весело. Твоя наглость раздражает. Игнорирование меня будет твоей последней ошибкой», – Танос начинает заряжать свою перчатку, – сказал тот, кто пытается уничтожить половину вселенной. Я киваю ему, словно ребенку, уму. Это все ради великого блага. Вау, эта фраза чертовски раздражает. Ну, кроме тех случаев, когда ее использую я. Ты долбанный идиот. Даже если ты убьешь половину вселенной, через 100 лет население вернется к тому, что есть сейчас. Математика не твой конек, как я понимаю. Рах, Танос бросился на меня, Тор и Кролл напали на него сзади. Я только ухмыльнулся, открыв позади себя пару порталов. Из них вышли вечные и девианты. Вечные были такими же, но девианты выглядели как растения, похожие на людей, с чертами животных. Они были намного сильнее и умнее, чем раньше. Эдатинси. Я хлопнул ладонью по земле. Мадара, Хаширама и Один вышли наружу в могил. «Наконец-то!» — крикнул Мадара. Рядом с ним Хаширама сгорбился и начал тащить себя к Таносу. У него было ноль мотивации сражаться после того, как он увидел всех собравшихся здесь людей. «Давайте покончим с этим», — вздохнул первый Хокаге с ленивым выражением лица. Он вел себя так же, как и клан Нара. Один ничего не сказал, поскольку его эмоции были отключены сразу после призыва. «У них нет пульса. Зомби», — неуверенно предположил Танос. «Ага, глупый вопрос», — быстро ответил Уорд и открыл портал позади себя. «Что, Шинратинси?» Прежде чем он успел закончить, Мадара толкнул его через портал и быстро прыгнул внутрь. Хаширама, Один, Вечные и Девианты быстро последовали за ним. Уорд подмигнул Рион, оставшийся позади, затем посмотрел на Мстителей и ухмыльнулся, а потом молча прыгнул в портал. «Следуйте за ними», — Тор поднял Грамсекиру. «Нет, Тор, постой», — закричал Роджерс, но было слишком поздно. Тор и четыре воина прыгнули внутрь, Кролл тоже. Питер Квилл, он же Звездный Лорд, даже не моргнул, прежде чем броситься в портал. Остальные стражи быстро последовали за ним. «Только не это», — проворчала Скай. Мстители настороженно смотрели на портал. «И что теперь?» Человек встал на ноги и спросил. Он был изрядно помят и немного прихрамывал. «Ну, я больше туда не полезу. Ну его, Сэм, Сокол», — покачал головой. «Знаете что, хватит на сегодня. Сразились с армией, остановили вторжение. Остальное я предлагаю доверить абсурдно могущественным людям». Роуд сел и лег на землю. «Не удивлен с вашей реакцией, основываясь на том, что сказал мне Вижн. В последний раз, когда вы, ребята, вошли в портал, вы там чуть с ума не сошли», — пожал плечами костюм Железного Человека. «Что ж, я устраиваю праздничную вечеринку, так что тащите свои задницы на базу», — Старк приказал костюму вернуться на базу. Т'Чалла просто вздохнул. «Ваканда, бой окончен. Пошли домой. Темное измерение, где я?» — закричал Танос, глядя на их новое местоположение. Пространство рябило, темные разноцветные облака разрывали друг друга. Странные растения и скальные образования светились и двигались. «Добро пожаловать в темное измерение. Мое измерение. Ты знаком с нынешним управляющим? А чем ты?» «БЗЗЗЗЗЗ». Яркий луч фиолетового цвета охватил его, отправив его в полет в одно из летающих образований в небе. Дармамму спустился с воздуха. «Приветствую тебя. Я, Дармамму», — сказал он насмешливым тоном. «Космический завоеватель. Значит, и ты явился. Да будет так. Я сотру вас всех. Ради блага этой вселенной». Танос встал и слегка вздрогнул из-за раны на спине. Камень реальности засветился, и рана затянулась. Через секунду ее как будто и не было. «Хэммм, сила, реальности душа, будет довольно хлопотно, Дармамму почесал подбородок, осилишь его, честно говоря, этот камень, полный абсурд, он может отрицать саму реальность, Уорд посмотрел на камень с крошечной толикой жадности, я попробую, только вмешайся, когда он не попытается стереть меня, настало время проверить новые силы, которые я развил, Дармамму вытянул руки, и хаотическая энергия начала заряжаться на его ладонях. «Как вы смеете насмехаться надо мной?» Танос собирался ударить их, но стражи открыли по нему огонь. «Ты похитил мою девушку!» — закричал Питер. И на этом началась битва. Глава 128.1. Отчаяние. «Все должно было быть не так. Я — вечный. У меня три камня бесконечности. Так почему же я проигрываю?» Таноса ударила Кэрол Денверс, отправляя его в полет. Девианты воспользовались этим возможностью. Они использовали свои лианы, чтобы пронзить, связать и потянуть его за левую ногу. «Тяните!» — крикнул лидер девиантов Кро. Вечные быстро присоединились к ним. Серси использовала свою трансформацию материи, чтобы изменить материю темного измерения. Она скопировала девиантов и связала его правую руку. «Хватайтесь и тяните!» — выкрикнул Аяк. «Режим мудреца!» «Кровожадные лозы!» Хаширама создал красноватые лозы, которые пронзили его другую ногу. Как только они настигли Таноса, они засветились и начали поглощать его кровь и выносливость. Они тянули Таноса с разных сторон, пытаясь разорвать его тело. Танос. Тор поднял Грамсекиру и использовал свои силы по максимуму. Все его тело покрылось молниями. Грамсекира была настолько яркой, что напоминала миниатюрную звезду. Тор исчез и появился перед Таносом, готовый разрубить его. Дармамму связал его правую руку, на которой была перчатка, и послал сотни темных клинков ему в спину. Каждый из них обладал гораздо большей силой, чем те, что он использовал раньше. «Умри!» — крикнул Мадара сверху. Его меч был направлен на голову Таноса. Мадара сжал свой завершенный суст сна до 3 метров. Он открыл новый способ использования своей силы в петле времени и стал еще сильнее. Рядом с Мадарой находился и бездумный один. Его копье, наполненное силой, было готово пронзить Таноса. Его тянули в 4 направлениях и атаковали с 3 сторон. Спереди, сзади и сверху. Танос стиснул зубы, его глаза засветились фиолетовым. Нет, камень силы засветился. Его сила распространилась от перчатки во всех направлениях, словно взрыв. Он разрушил их цепи и отбил атаки. Мадара, находившийся над ним, был уничтожен. Тор отлетел назад с ожогами на руках. ТЦ. Он вырвался. Кэрол парила над остальными, готовая снова атаковать Таноса. Кашель. Танос смотрел на них с яростью в глазах, кашляя кровью. Почему я только обороняюсь? Хотя есть камень души. Моя сила удвоилась, если не утроилась. Я гораздо легче переношу стресс и боль, которые возникают при использовании камней без глубокого знания того, как они работают, и законов, которыми они управляют. Как они могут противостоять мне? Должно быть, было очень больно защититься от этой атаки, вот что происходит, когда ты используешь камни без должных знаний, Дармамму спокойно шел вперед, а позади него в небе появлялись новые темные клинки. Танос посмотрел на Уорда, стоявшего сзади. Он улыбался ему. «Сразись со мной, трус!» Уорд лишь ухмыльнулся. «Заставь меня, это за Гамору!» Их прервал Питер Квилл. Он и стражи начали стрелять в Таноса из своих оружий. «Сгиньте!» Его красный камень реальности засветился, и в следующую секунду стражи превратились в кубики и рассыпались. «Как жалко!» — насмешливо произнес Мадара, преображаясь. «Обычно я бы с тобой не согласился, но в данный момент ты совершенно прав», — вздохнул Хаширама, покачав головой. «Бзззз!» Копье Одина Гунгнир начало светиться и потрескивать, а на его наконечнике начала собираться сила. Пока Мадара и Хаширама стояли перед Таносом, один встал позади него, готовый ударить его в спину. Но Танос быстро уклонился, позволяя копью пролететь мимо него, и схватил Эда Одина за горло своей перчаткой. Хаймэмэм, интересно, камень души засветился. Тело Одина начало распадаться на части. Танос отдернул руку, вытаскивая его душу из распадающегося тела. «А, где я? Кто ты?» — закричал один, когда Танос схватил его за горло. «Отец!» — со слезами на глазах кричит Тор. «Тор, что происходит?» — кричит один, словно ребенок. «Отец, ты был воскрешен из мертвых, чтобы сражаться как нежить», — отвечает Тор, не задумываясь. Он бессознательно вел себя так же, как и тогда, когда один был еще жив. «Кто посмел вернуть меня в качестве своего раба?» Один бушевал как безумный в хватке Таноса, взгляд которого был невозмутим, Он без колебаний отбросил душу Одина. «Это был я». Уорд поднял руку и помахал ему. «Передай от меня привет Хиле. Она хочет забрать твою душу. Ты навечно связан с ней. Она жаждет убивать тебя снова и снова всеми возможными способами, до скончания времен». «Нет, я». Танос сжал кулак, отсылая душу прочь. «Хех, наконец-то, он создавал нам, зомби, дурную славу, Мадара высмеивает его за слабость, а Хаширама просто прикрывает лицо рукой». В течение следующих 5 минут на Таноса нападали все, кроме Уорда. Они наносили ему множество ран, но он стирал их с помощью камня реальности. «Я хотел избежать этого, но, похоже, другого выбора не остается», с сожалением сказал Танос. «А чем он?» Серси спросил Аяк. «У меня плохое предчувствие по этому поводу», громко сказал Аяк. «Ха-ха-ха!» Все 3 камня ярко засветились. Линии распространились по перчатке, а затем и по его телу. 3-цветная аура охватила Таноса. Оранжевая, красная и фиолетовая. Все сделали шаг назад от излучаемой им силы. Но Уорд улыбнулся, увидев его. По его телу начали появляться трещины. «Ну, как обстоит ситуация?» прошептал Дармамму, стоявший рядом с Уордом. «Его тело разрушалось изнутри. Точно по графику», спокойно ответил Уорд. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Иначе ты обрекаешь нас обоих», сказал Дармамму, а затем вокруг них появились темные клинки. Тысячи и тысячи клинков. Он взмахнул рукой, и все клинки полетели прямо на Таноса. Всенаправленная атака. Танос увидел атаку, поднял перчатку к груди, и она засветилась фиолетовым светом. Аура вокруг него изменилась. Фиолетовый цвет стал преобладать с небольшими примесями красного и оранжевого. Замет он взмахнул рукой, словно ударяя по воздуху позади себя. Фиолетовая энергия вырвалась из его кулака, уничтожив все клинки и отправив их в полет. Выглядело это словно атака Белауса. Бровь Уорда дернулась, когда он увидел эту атаку. «Чертов подражатель!» Пробормотал он себе под нос. «Да ладно, мы можем справиться с ним. Просто свяжем его, как раньше», выкрикнула Спрайт, иллюзия вечности. «Для тебя нет места в моей реальности». Его аура снова изменилась. Теперь она была в основном красной. Все вечные и девианты превратились в какие-то сгустки. Кролл зарядилась, ее тело покрылось разноцветной аурой. Она появилась прямо рядом с ним, выбрав подходящее время для атаки. Танос попытался изменить реальность вокруг нее, но не смог. «Я получила свои силы от камней бесконечности. Тебе понадобится нечто большее». Она ударила его прямо в челюсть и отправила в полет. «Рах!» – прокричал Тор, не обращая внимания на свои раны. Грамсекира готова была разрубить его пополам. «Ну, если реальность на тебя не действует, позволь мне показать тебе истинную силу». Глава 128.2. Отчаяние. «Ну, если реальность на тебя не действует, позволь мне показать тебе истинную силу». Вокруг Таноса появилась фиолетовая аура. Он сосредоточил свою силу в правом кулаке и ударил им Тора прямо в грудь. Фиолетовая ударная волна вырвалась наружу, поглотив Тора и отправив его в полет вниз, в бесконечное пространство темного измерения. Братья Хаширама появились рядом с Таносом и схватили его за руки. Корни вырвались из их груди, когда они схватились за него. Однако аура тут же начала жечь их. «Давай, Мадара!» — крикнул Хаширама. «Мадара!» который был в форме мини-Сусанаа, вознес свой меч. Он сконцентрировал в нем столько силы, что тот засиял как звезда. «Сдохни!» Он ударил мечом по Таносу, столкнувшись с его плащом ауры. Постепенно он начал пробиваться сквозь него. Танос, видя это, зарычал: «Не дождетесь!» Его аура изменилась на ярко-оранжевую, сводя на нет обе их атаки. Он быстро схватил каждого из них за горло. «Сгиньте, духи!» Он вырвал Мадару и Хашираму из их тел. «Проклятие! Я хотел сразиться еще немного!» Мадара попятился, огорченный тем, что его бой закончился. «Вздох, наконец-то! Наконец-то я могу вернуться домой, в загробную жизнь!» Мита будет в бешенстве. Хаширама был счастлив и напуган одновременно. «Ты, куст недоделанный, будь жестче прим, переводчика. Дословно вырасти позвоночник, и тогда, может быть, Мита перестанет доминировать в ваших отношениях», усмехнулся Мадара. «Ты это в переносном смысле или, вообще-то ты прав, ты можешь буквально вырастить себе позвоночник из дерева. Какого черта ты до сих пор этого не сделал?» Мадара схватил его доспех и начал трясти. «Это не так работает». Обе души исчезли в мгновение ока, вернувшись в свое измерение. «Эти двое, единственные в своем роде, они после смерти они ссорятся», — улыбнулся Уорд, наблюдая за их исчезновением. «Ну, Теперь я ему не соперник. Настал твой черед. Дармамму взглянул на Уорда. Ладно, Уорд начал подходить к Таносу. Кашель, кашель. Танос выкашлял немного крови. Что ж, похоже, использование камней в таком виде наконец-то сказывается на тебе. Ты и больше часа не проживешь, если продолжишь использовать их вот так. Остановись сейчас, и сохранишь себе по крайней мере 10 лет жизни, Уорд сказал небрежно. Танос посмотрел на Уорда и поднял перчатку. Плевать, умру ли я. Я получу от тебя камни и завершу начатое. Ради своей цели я пойду на все. Это если ты получишь от меня камни. Последний шаг Уорда потряс темное измерение. Оно начало трястись и меняться, словно вся плоскость вот-вот обрушится на Таноса. Не если, а когда, Танос светился ярко-красным светом, направляя свою перчатку на Уорда. Ярко-красный свет на секунду окутал его, и темное измерение вернулось в нормальное состояние. Уорд посмотрел на свои руки, затем на Таноса. «Ты разорвал мою связь с темным измерением?» – спросил он, приподняв бровь. «Я создал реальность, в которой твоя связь с этим измерением исчезла», – прошептал Танос, когда его колени подкосились. Его кожа начала трескаться, а через трещины начала проступать кровь. Уорд лишь покачал головой с легкой улыбкой. Какой же все-таки отбитый этот камень реальности. Но этот прием, должно быть, сильно сократил твою жизнь. У тебя был час, а сейчас, думаю, у тебя осталось примерно 30 минут. В конце концов, ты изменил реальность целого измерения. Как уже сказал, я не против умереть, если смогу достичь своей цели. Ты потерял связь с этим измерением, в результате чего утратил большую часть своей мощи. Я с трудом ощущаю в тебе силу. У тебя нет шансов победить меня. Отдай камни, и я сохраню тебе жизнь, самодовольно сказал Танос. Уорд посмотрел на него и хихикать, а затем разразился смехом. Танос был удивлен его реакцией, но потом снова усмехнулся. Поражение свело тебя с ума, от такого человека, как ты, я ожидал большего. Ах, бедный, заблуждающийся, фиолетовый ты кусок дерьма. Ты понятия не имеешь, с чем имеешь дело. Уорд посмотрел на него сверху вниз. Да будет так. Танос снова начал светиться ярко-оранжевым светом. Ты сказал, что эти камни связаны с тобой. Я вырву их прямо из твоей души. Танос отдернул кулак назад, когда оранжевая аура сфокусировалась вокруг перчатки, а затем нанес удар прямо в грудь Уорда. Казалось, он был слишком быстрым, чтобы Уорд смог даже среагировать. Бум! От взрыва повсюду разлетелась пыль. «Я победил», — усмехнулся Танос. «Эта атака может нанести прямой вред душе». Он быстро попытался вытащить остатки души Уорда, но застыл на месте. «Не спеши с выводами», — раздался спокойный голос по всему самолету. Дым рассеялся, показав невредимого Уорда, остановившего кулак одной лишь ладонью. На нем не было ни царапины. «Невозможно». Танос был ошеломлен. «Ни один смертный не может пережить эту атаку, не получив никаких повреждений. Я лишил теб сил», — прорычал Танос с безумным блеском в глазах. «Ты прав, ни один смертный не смог бы пережить это, и ты лишил меня связи с измерением. Но я не смертный», — как только Уорд договорил. Темное измерение задрожало, не потому, что оно принадлежало ему. Оно начало трястись от страха. Треск. Бум. Яркая фиолетовая аура охватила Уорда. Она затмила ауру самого Таноса. О конкуренции даже речи не шло. Танос был словно маленькая луна, стоящая перед солнцем. Божественная аура. Ты вознесся. Он потрясенно смотрел на Уорда. Камень реальности и вправду универсален. Но камень времени еще более универсален. Особенно если ты овладел магией времени. Я провел тысячи лет, совершенствуя свои силы, пока не вознесся. Танос смотрел, как аура Уорда уничтожает все вокруг, обращая в космическую пыль, даже его собственную ауру. Бог разрушения. У меня не было ни единого шанса. Танос опустил голову, наблюдая, как его мечты, его жизненная цель, рушились прямо у него на глазах. Столетия усилий вот-вот закончатся прямо здесь. Не совсем. Уорд поднял правую руку, формируя маленькую фиолетовую сферу с фиолетовыми огоньками, вращающимися вокруг нее. Эта маленькая сфера способна уничтожить планету. Затем он поднял левую руку, в которой образовалась черная сфера, а вокруг нее начали формироваться различные оттенки зеленого, а это способно создать планету. Творение. Танос с благоговением смотрел на сферу. Сила, способная создать жизнь. Именно так. Я одновременно бог разрушения и бог созидания. Достигнув и того, и другого, я стал богом гармонии и равновесия, спокойно сказал Уорд, постукивая по перчатке. Она растворилась в фиолетовом свете. Камни полетели к нему. «Так что же ты теперь?» Танос даже не вздрогнул, когда у него отобрали камни. Он проиграл. Проигравший не имеет права жаловаться. Уорд вызвал свой гримуар и поместил камни в нужные места. Камни засветились, когда гримуар начал их копировать. «Честно говоря, не знаю. Лучшие сравнения, что приходит мне на ум, это воплощение созидания и разрушения. Сила Феникса. Но я далеко не на том же уровне. Начало и конец. Вот кто я», — Уорд поднял руку, и на его ладони образовался символ. Символ инь-ян. Белая часть созидания, черная — разрушение. Вместе они образуют инь-ян. Символ баланса. Я готов, я могу умереть, зная, что отдал все силы, но жить мне осталось не больше месяца. Я бы предпочел умереть от твоей руки. Танос пошатнулся и встал с спокойным лицом. Он смирился с тем, что умрет, и не больше боялся смерти. «Кто сказал, что ты умрешь?» Уорд улыбнулся, но от его улыбки по позвоночнику Таноса пробежали мурашки. «Ты уничтожил жизни триллионов людей, сократив вдвое население каждой планеты, охватив галактики. Ты не заслуживаешь смерти, воина. Я обрекаю тебя на участь гораздо худшую, чем смерть». Гримуар Уорда подлетел к нему, и камень разума засветился. «Я назвал эту технику в честь оригинала, который вдохновил меня на ее создание, Цукуйоми». Когда Танос пришел в себя, он стоял в другом месте. Он снова был на Вармире. «Почему я снова здесь?» Танос огляделся и остановился, увидев гнев красного черепа. «Танос, я обрекаю твою душу. Ты будешь переживать свой худший кошмар. Будешь убивать свою дочь Гамору. Снова и снова. Ты будешь бесконечно смотреть, как она умирает. Каждая смерть будет отличаться от предыдущей. Ты будешь страдать всю вечность. Такова твоя судьба, папочка». Танос резко обернулся и увидел маленькую Гамору. «Нет». Он замолчал, в его глазах стояли слезы. «Почему ты убил меня, папа?» — спросила она. Его тело начало двигаться само по себе. «Нет, остановись. Прошу тебя». Танос схватил Гамору. «Ты собираешься убить меня снова? Одного раза было недостаточно», — выкрикнула Гамора срывающимся голосом, когда ее глаза побелели. «Пожалуйста, только не снова», — закричала, когда его тело двинулось против его команды. Он сбросил Гамору за обрыва. «Нет». Он упал на колени. Он смотрел на нее, на ее детскую фигуру, лежащую на земле. «Почему ты убил меня, отец?» Танос обернулся. Перед ним стояла Гамора, но чуть старше. «Нет, пожалуйста». Он всхлипнул. «Пожалуйста, дай мне умереть. Умоляю тебя», — кричал он в небо. «Ты снова собираешься убить меня, отец?» Гамора смотрела на него пустыми белыми глазами. «Нет». Новый фанфик. Начал переводить новый фанфик по вселенной Марвел. Возможно, кого-то из вас он заинтересует. Название. Marvel Vision. Ссылка. https://rulati.ru/89142. Описание. Если красота в глазах смотрящего, то что же видит Вижн? Человек перерождается как Вижн в Марвел. Глава 129. Снятие печати. «Ты и вправду не в себе», — сказал Дормамму, глядя на лежащего на земле Таноса. Его глаза были лишены всякой мысли и жизни, но он все еще был жив благодаря своей биологии. «Вечному не нужна пища или вода, чтобы выжить. Ты изначальный, который питается галактиками и всем, что в них есть. Затем превращает все живое на этих планетах в бездумных прислужников. Я не думаю, что у тебя есть право говорить о том, что ты испорчен», — Уорд насмехается над ним. «Туши. Но заставлять человека бесконечно убивать свою дочь, это почти то же самое, что и то, что делаю я. По крайней мере, я набираю сил, поедая планеты. Я убиваю ради еды. Ты сделал это только потому, что хотел, чтобы он страдал», — прокомментировал Дормамму, когда они оба смотрели на плавающий перед ними гримуар. Сила, сочащаяся из него, зашкаливала. Бум. Гримуар взорвался энергией, он выстрелил вверх, как маяк силы. Процесс завершен. Уорд с радостью посмотрел на свой гримуар. Наконец-то он был завершен. Гримуар бесконечности. Теперь у меня есть способности камней бесконечности. Неважно, в какое измерение я попаду, они всегда будут доступны мне. Даже если по какой-то случайности существует измерение, которое связывает моих божеств, гримуар защитит меня. Уорд схватил настоящие камни и бросил их в Дормамму, который поймал их и посмотрел на Уорда с растерянным лицом, которое можно перевести как «какого хрена я должен с ними делать?» «Ты используешь их, чтобы стать сильнее, отпарировал Уорд. Так не получится. Не все могут сбалансировать различные энергии в своем теле, как ты, иначе они рискуют разрушить свое тело, как этот идиот. Он указал на Таноса, который в данный момент был не более чем пустой оболочкой. Если бы я попытался сделать это сейчас, я бы взорвался от смешения энергии. А когда я верну свою первоначальную силу, мне понадобится некоторое время, чтобы снова ознакомиться со своими силами, прежде чем даже попытаться использовать камень бесконечности. Как хочешь, Уорд раздавил их все в своей ладони. Ну я же не сказал уничтожить их, Дармамму. Упс, Уорд небрежно махнул рукой. Гримуар засветился голубым светом, и пыль рассеялась по вселенной. Ну, теперь уже слишком поздно для этого. Вздох. Это должен был быть ты. Не мог же кто-то другой победить меня. Дармамму уже жалел о своем выборе. Бип-бип-бип. Телефон Уорда начал звонить. Как это вообще работает? Мы в другом измерении. Дармамму с интересом посмотрел на телефон. Он получает воспоминания каждой жертвы, которую он поглощает, так что он в курсе всех технологических достижений. Магия – такая полезная штука, особенно чары. Алло, ответил Уорд. Грант, земля трясется, малыш небесный освобождается, раздался в трубке голос Нета. Где ты? Что ты делаешь в данный момент? Уорд повернулся. Я на пляже, знаешь, на частном острове, который ты построил. Я смотрю, как маленькие ребята играют в воде. Ты сказал мне, что сам разберешься с небесной проблемой, и я не должен портить тебе веселье. Помнишь, Уорд сделал двойную попытку, точно, я забыл. Неважно, тряска прекратится через мгновение. Я буду там через несколько минут, конечно. Скоро увидимся. Пока. Пока, Уорд обернулся к Дармамму. Что? Спросил Уорд. Я пытаюсь понять романтику. Дармамму ответил так, как будто это было очевидно. Хорошо. А что? Уорд все еще пытался понять, что Дармамму говорит о романтике. Потому что у меня ноль знаний на эту тему, даже со всеми воспоминаниями, которые у меня есть от моего бессмысленного. Ты сказал, что против концептуальных атак трудно бороться. Поэтому у меня возникла идея изучить романтику и обратить ее вспять. Изменить любовь на ненависть. Было бы интересно посмотреть. Уорд посмотрел на него и покачал головой. Конечно, для чего еще такому, как ты, нужна романтика? Я глупый. Я не понимаю. Теперь Дармамму был в замешательстве. Неважно, давай просто пойдем и убьем ребенка. Камар Тадж, Целестиал пробуждается, заговорил гроссмейстер Ванг. Да, Риона спокойно потягивала свой чай, не обращая внимания на тряску, которая происходила здесь и по всему миру. Разве мы не попытаемся замедлить его? Я понимаю, что Уорд сказал, что позаботится об этом, но мы должны хотя бы что-то сделать, настаивал Ванг. Он не хотел оставлять все на волю случая. Равно Тиамат начинает пробуждаться, равно возвращение на Землю. Все готовы к тому, что должно произойти. Ядро Земли. Привет. Тиамат Уорд стоял в ядре Земли. Жара в 5000 градусов Цельсия была полностью проигнорирована, как будто его там и не было. Уорд смотрел на гигантского небесного младенца, свернувшегося в клубок. Он постоянно пульсировал. Близилось пробуждение. Давайте начнем это шоу. Уорд раскинул руки, и из них начала появляться тьма. Тьма быстро окружила небесного младенца и открыла врата в темное измерение. Идите здесь. Дармамму быстро создал несколько тендрилов и начал тянуть Тиамат в темное измерение. Бзззззззз. Во время затягивания Тиамат проснулась. Вард, выкрикнул Дармамму. Понял. Вард быстро толкнул Тиамат в темное измерение. Тьма вернулась обратно к нему. После ухода Тиамат ядро Земли стало нестабильным из-за потери массы, которую обеспечила Тиамат. Да будет свет. Уорд поднял руку, и свет начал светиться и сжиматься, медленно превращаясь в жидкость. Затем жидкость начала превращаться в материал, из которого состоит внутреннее ядро. Теперь нужно освободить моего работника, чтобы он мог продолжать делать темное измерение сильнее, делая меня сильнее в ответ. Кто сказал, что я плохой босс? Размышлял Уорд, пока тьма не поглотила его, отправив в темное измерение. Темное измерение, ха-ха-ха-ха, наконец-то, после тысячелетий, я свободен. Уорд использует свою силу, чтобы ударить его по голове. Не отвлекайся, освободи себя, а потом занимайся самолюбованием. Одно неверное движение и мы оба мертвы. Поторопись, небожители точно заметят смерть одного из своих. Уорд в кои-то веки стал серьезным, используя свою силу, чтобы заставить Тиамат упасть. Дармамму ничего не говорит об ударе по голове и использует усики, чтобы пронзить грудь Тиамат, заставляя Тиамат сопротивляться еще больше, как и ожидалось от небожителя. Их силы безумны даже с рождения. Уорд вызывает гримуар, давайте немного встряхнемся. Гримуар мгновенно покрылся многоцветной аурой. Усиление Варда. Тиамат медленно начинала терять свою силу. «Сделай это сейчас!» — крикнул ему Вард. Дармамму притянул Тиамата к себе и пронзил его грудь. Он пытался разорвать Тиамата на две части и использовать его жизнь, чтобы разрушить печать, наложенную на него. «Разорви меня!» — треск. Область вокруг груди Тиамат начала трескаться. Бум! Дармамму наконец-то сделал это. Он разорвал Тиамат на части. Ее кровь брызнула на него. По всему Дармамму появились белые энергетические цепи. Цепи начали шипеть, когда соприкоснулись с кровью Тиамат. Повсюду начали появляться трещины. «Бам! Я свободен!» — закричал Дармамму, когда его сила вернулась к нему. Все измерения содрогнулось от радости. Даже если он не был нынешним хозяином, оно все еще помнило его. «Пойдемте, нам нужно покинуть темное измерение. Они вот-вот прибудут на землю». Уорд быстро открыл портал. «Будем надеяться, что твой план сработает. Иначе мы можем просто умереть здесь». Дармамму уменьшился до своей гуманоидной формы. Положительный ответ. Это было неизбежно. В конце концов, мы должны были столкнуться с небожителями. Стоит извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Уорд вошел в портал, и Дармамму вскоре последовал за ним. Как только они оказались над орбитой Земли. Бум-бум-бум-бум-бум. Пять черных дыр появились рядом с Землей. Из них вышли Аришма и четыре других Целестиала. Глава 130. Прибытие Целестиалов. Бум-бум-бум-бум-бум. Пять Целестиалов окружили нас. В центре стоял Аришим-судья. Аришим был красного цвета. Остальные были зеленого, оранжевого, синего и фиолетового цветов. «Тиамат», — с грустью сказал зеленый Целестиал. «Человек, понимаешь ли ты, что ты сделал?» Тот, что был рядом с ним, светился оранжевым светом и ревел. От него исходила мощная энергия. «Мы, Целестиалы, защищаем эту вселенную от внешних захватчиков». Фиолетовый быстро последовал за ним. Каждый Целестиал жизненно важен для победы в этой войне. Синий тоже высвободил свою силу. Ты убил одного из защитников этой вселенной ради одной планеты. И не только это, но ты освободил этого труса. Оранжевый указал на Дармамму, который только зарычал на него. Вы, может быть, пожалели жизни миллионов людей, живущих на планетах у края вселенной, где идет война. Синий начал давить на Уорда и Дармамму. Ну, тогда вам не следовало заражать мою планету. Всего этого можно было бы избежать, если бы вы просто пропустили Землю. Уорд смотрел на самых могущественных существ во Вселенной, в основном игнорируя их давление на него. Вы думаете, это смешно? Вы и ваша планета заплатите за это? Аришим заговорил впервые с момента своего прибытия. Действительно, потому что я так не думаю. Уорд махнул рукой. И в воздухе начали появляться многочисленные изображения. Все эти изображения были изображением каких-то планет. Что это? Аришим уставился на Уорда, который только щелкнул пальцем. Одно из растений на экране взорвалось во вспышке фиолетового света. Это, казалось, удивило Целестиалов. Они не почувствовали никакой энергии, исходящей от Уорда, но он легко уничтожил планету. Эта планета была всего лишь пробной. Все остальные планеты на этих изображениях содержат небесное семя. Если вы не выполните мои требования, я уничтожу каждую планету. А если вы причините им вред или убьете их, планеты будут уничтожены автоматически, усмехнулся Уорд, глядя на одних из самых могущественных существ в этой вселенной. Откуда вы знаете местонахождение семян? Голос оранжевого Целестиала загремел, когда он выкрикнул. Вы знаете, было довольно глупо устанавливать постоянную связь между вечными и кузницей миров. Я понимаю, что это было необходимо. В конце концов, вечным нужно куда-то идти после завершения своей миссии. Но думать, что никто не попытается использовать эту связь в своих целях, большая ошибка, улыбнулся ему Уорд. Я взломал связь. Вечные защищают каждое семя. На каждой планете есть вечные. Я взломал систему, чтобы получить эту информацию, и в течение 2 месяцев я отправил клона на каждую планету с небесным семенем. Если вы откажетесь выполнить мои требования, малыши отправятся на бум. Целестиалы вспыхнули своей аурой. Их гнев был очевиден, так как их сила заставила пространство вокруг них исказиться. Ты эгоцентричный глупец. Ты погубишь эту вселенную ради своих эгоистичных желаний. Эгоистичное желание? Так вот как мы называем мою попытку остаться в живых? Уорд с усмешкой посмотрел на них, в основном на синего, который прокомментировал: «Жизнь одного человека или 7 миллиардов людей, живущих на этой планете, не может сравниться с квадриллионами душ, населяющих эту вселенную», попытался донести свою мысль зеленый. «Может быть, но мне все равно, ты либо сделаешь то, что я скажу, либо вся эта вселенная погибнет», Уорд сказал холодным ровным тоном. «Вы думаете, что раз у вас есть система от компании, вы сможете противостоять нам?» Голос решимо прогремел вокруг них. «Система?» – пробормотал Дармамму, глядя на Уорда, который только улыбнулся. «Мне жаль разочаровывать тебя, но компания сократила свои потери вместе со мной. Система, которую они мне дали, теперь бесполезна. Они закрыли ее. То, что ты сейчас видишь, это только я. Вся эта сила – моя, и никто никогда не сможет отнять ее у меня». Уорд высвободил свою божественность. Под ним появился трехцветный иньян, рядом с ним парил его гримуар, его аура взорвалась. Бог равновесия, созидания и разрушения выступил против пяти целестиалов. Дармамму последовал за ним, высвободив свою силу. С тех пор, как он восстановил свою прежнюю силу, с точки зрения чистой силы он был немного сильнее Варда. Они превосходили пять целестиалов, но они могли, по крайней мере, уничтожить одного из них и уничтожить все семена. Они проиграют битву, но нанесут им смертельный удар, который приведет к тому, что они проиграют свою войну против захватчиков. В итоге они все погибнут. Все они смотрели друг на друга в течение, казалось, нескольких часов. Но это было всего несколько минут. «Аллайт, вы должны принести клятву», — нарушил тупик Аришим. «Аришим, мы не можем позволить этому человеку так угрожать нам». Оранжевый целестиал был явно против такого решения. «У тебя есть идея получше, как спасти семена?» «Я пытался тонко сканировать планеты. Как только мы приблизимся к ним, его клоны немедленно уничтожат планету. Мы должны сократить наши потери». «Я согласен. Так же, как одну планету нельзя сравнить с Целестиалом, эту вселенную нельзя сравнить с жизнью Тиамата», спокойно сказал Грин. «Только, видимо, можно сравнить. Этот человек сможет убить одного из наших». Оранжевый все еще был против. «Исключения должны быть сделаны для большого блага», не отступал от своей позиции Грин. «Мы делаем то, что должны, чтобы защитить эту вселенную. Даже если для этого придется заключить сделку с таким отбросом, как он», заговорил синий целестиал, но даже ему не понравилось то, что он сказал. «Итак, я полагаю, у нас есть соглашение», самодовольно сказал Уорд. «Это был самый большой шантаж в истории времени, и он справился с ним. Да, у нас есть соглашение. Мы оставим вас и эту планету в покое. Взамен вы не будете нам мешать, вы также не будете останавливать или повреждать семена. Добавьте сюда то, что вы не можете вмешиваться в мои дела, и мы договорились». «Согласен», Аришим был недоволен, но все же пошел на сделку. Оба Варда, Дармамму и Целестиалы сияли ярким светом, когда клятва подействовала на них. «Приятно иметь с вами дело», Уорд радостно улыбнулся, помахав ему рукой. К его удивлению, все Целестиалы усмехнулись над ним, а затем исчезли в своей черной дыре. «Ты сумасшедший ублюдок, я не могу поверить, что тебе это удалось», ошарашенно произнес Дармамму. Он ожидал, что они оба умрут. «Да, да, я сделал это. Я возвращаюсь на Землю. Теперь, когда вы свободны, что вы собираетесь делать? Пришли мне список планет семян, и покажи мне, как их сканировать. Я собираюсь вернуться к питанию на планетах. Если это что-то и показало мне, так это то, что я все еще слишком слаб. Я буду продолжать тренироваться и пожирать галактики, чтобы стать сильнее», — решительно сказал Дармамму. «Конечно, ты делаешь это. Чем больше растет темное измерение, тем сильнее я становлюсь». Уорд послал ему необходимую информацию. «Мы еще увидимся». Грант Уорд, с этим Дармамму вернулся в темное измерение. Вздох. «Пора возвращаться домой», — вздохнул Уорд, прежде чем исчезнуть. Камар Тадж, Над постукивала ногой по земле, пока пила чай с Рионом. «Может, ты успокоишься?» Рион опустил ее чашку. Она становилась немного раздраженной. «Успокоиться? Если Грант потерпит неудачу, мы все умрем. И ты хочешь, чтобы я успокоилась?» Над посмотрел на нее с обеспокоенным выражением лица. «Ну, мы все еще живы, значит, все идет хорошо», бесстрастно сказал Риона и снова отпила чай. Нед вздохнула, глядя на выходки подруги. Уорд телепортировался прямо в кабинет Риона. «Поскольку Земля все еще стоит на месте и все живы, я предполагаю, что все готово», — Рион улыбнулся Уорду. «Да, больше никаких небесных проблем для нас», — усмехнулся Уорд. Нед быстро подскочила к нему и обняла его так крепко, как только могла. Уорд обнял ее в ответ, и оба они начали целоваться. Рион кашлянула в кулак и дернула бровью. «Вы двое идите в комнату». Уорд медленно отстранился от Нед и улыбнулся Рион, полностью игнорируя ее замечание, как это было, не видеть будущее. «Ужасно, я никогда не чувствовал себя таким бесполезным, но видеть будущее, связанное с целестиалами, одни из самых могущественных существ в нашей вселенной, это выше моих сил. Я рад, что все обошлось». Рион немного расслабился. «Хорошо, что вернулся». Уорд все еще обнимал Нед. «И что теперь?» — спрашивает Нед ни у кого конкретно. «Теперь мы наслаждаемся жизнью в полной мере. Мы бессмертны. Мы можем делать все, что захотим». С облегчением вздохнул Уорд. Все было кончено. Они были свободны. Никакого скрытого врага. Никаких дерьмовых системных миссий. Свободны творить и делать все, что захотят. Только они вдвоем, наконец-то в мире. Месяц спустя. Бора-бора. Нед хотела проведать Елену, прежде чем они отправятся в тур по галактике. Поэтому мы отправились навестить ее и узнали, что Брюс и Елена сошлись. Очевидно, оба встретились, влюбились, рассказали друг другу свои настоящие личности. И теперь они хотят пожениться. Вот это да. Я предложил ей бессмертие. Она отказалась и сказала, что более чем счастлива умереть от старости вместе с Брюсом. Нед была опечалена, но уважала выбор сестры. Но я убедилась, что они смогут прожить до конца своего биологического потенциала. Это значит, что они могут умереть только от старости, не от болезней, не от смерти. Даже если один из них должен был умереть раньше, они будут жить, пока не придет время другого. Так что даже если Брюс должен был умереть в 90 лет, он все равно прожил бы до 100, потому что в это время умерла бы Елена. Они оставались вместе некоторое время и весело проводили время на Бора-Бора, прежде чем двигаться дальше. Мстители плюс Хранители. Оба они также посетили Мстителей. Было несколько сюрпризов. Тони решает уйти на пенсию. Навсегда и оставил Старк Индастрис своему сыну Вину Старку, который теперь возглавлял и Железный Легион. Тони и Пиппер решили пожениться как можно скорее. Питер временно забросил Человека-паука и вернулся в школу. Т'Чала снова стал королем и пытался сделать Ваканду еще более процветающей, помогая при этом другим людям. Дизи и компания вернулись в Шиилд и продолжили заниматься делами героя. Родс тоже решил уйти на пенсию, и в качестве большого среднего пальца американскому правительству он вернул Тони Железного Патриота. Сэм и Кэп по-прежнему оставались в новых Мстителях. Солдаты на всю жизнь. Тор и четверка воинов прошли по всем 9 королевствам, помогая и спасая людей, кроме Асгарда. Хила сказала, что убьет их всех, если они ступят на ее планету. Хранители, на удивление, остались вместе. Питер Квилл погряз в страданиях, но остальные вернули его обратно. Они отправились по вселенной, помогая людям от планеты к планете. Разумеется, за определенную плату. Риона решила передать титул Верховного Колдуна Ванге и решила начать свое собственное приключение. Как и мы с Натом, она решила отправиться в путешествие по вселенной. Может быть, где-то там она найдет свою любовь. «Ну, какую планету ты хочешь посетить первой?» — спросил Уорд Нед. «Ты знаешь, мне всегда было интересно узнать о Марсе. Может быть, это немного банально, но именно его я хочу увидеть первым. Это всегда было одной из тех несбыточных детских мечт, которые ты просто хоронишь глубоко внутри, особенно в моем детстве. Но да, побывать на Луне и на Марсе было в моем списке желаний», — она говорит задумчиво. «Марс — это он». Уорд щелкнул пальцами и открыл портал на Марс. Марс был так близко от них, что они могли просто полететь туда. Но они так долго пользовались порталами, что это стало привычкой. «Я найду какую-нибудь тропическую планету, куда мы сможем отправиться после Марса. Ты просто хочешь снова увидеть меня в бикини», — подмигнула ему Нед. «Очевидно», — Уорд гордо скрестил руки. «Мы вместе уже довольно долго, но ты все еще радуешься подобным вещам». Нед обняла его за талию. «Я никогда не перестану радоваться за тебя. Ты можешь рассчитывать на это, любимая». Нед быстро поцеловала его, прежде чем потянуть их обоих в портал. 100 лет спустя. Уорд и Нед стояли у входа в свой дом на планете, которую Уорд создал для них. «У меня так много приятных воспоминаний об этом месте», — с грустью сказала Нед. «И у меня тоже. Но пришло время двигаться дальше». Уорд стоял рядом с ней. Нед вздохнула и посмотрела на него. «Я готова. Давай». Уорд призвал свой гримуар и указал рукой на пространство перед ними, ситуация может стать немного сложной. Я использую заклинание портала в сочетании с космическим камнем и бесконечностью. Пространство перед ним начало колебаться. Он начал вливать больше энергии. Засиял крошечный разноцветный огонек. Он медленно начал распространяться, образуя небольшой круг, затем расширился. Через несколько минут образовался достаточно большой портал, чтобы они могли пройти через него. Фух, это потребовало много энергии. Уорд сломал шею. Все, что может привести к уменьшению его энергетических запасов, должно потребовать много энергии. Не говоря уже о том, что заставляет его чувствовать потерю энергии. «Как ты думаешь, где мы окажемся?» – спросила Нед, глядя на портал. «Не знаю, но именно это и делает его веселым». Вместе до конца, Нед улыбнулась ему. Уорд взял ее за руку, переплел их пальцы и улыбнулся в ответ. «Всегда и навсегда». Оба они медленно начали идти через портал к своему следующему приключению. Финал.